Глава сороковая. Судовладелец пожал плечами. «Честь женщины», — повторил он. «Полно, милое дитя, зачем ты обращаешься со мной, как с дядюшкой в комедии? Что ты говоришь мне о чести женщины? Ты никого не знаешь в Париже? Стало быть, речь идет не о серьезной страсти, а о случайной интрижке. Сознайся, не заставляя себя просить, что особа, хорошенькая и, наверное, легкомысленная, которая дает убежище на 3 дня лейтенанту Жоржу Проделю, не имеет ни малейшего права на уважение и не может быть скомпрометирована ни скромностью. Прав ли я?» «Да, дядюшка, вообще вы правы, но в настоящем случае ошибаетесь». «Знаешь ли, что ты меня рассердишь? Я буду в отчаянии. И ты все-таки не хочешь мне объяснить?» «Увы, не могу». Дамира нахмурил было брови, но почти тотчас добрая улыбка опять появилась на его губах. «Ну, молчи, если у тебя нельзя вырвать ни слова», — сказал он. «Не буду сердиться на тебя за это. Ты молод, черт побери. Я слишком положился на тебя. Вообразил, что для того, чтобы исполнить мое желание, ты, не колеблясь, пожертвуешь всем. Я забыл, что всякая мимо проходящая женщина может вскружить голову 25-летнему юноше. Но хватит об этом. Поговорим о другом. Свободен ли ты, по крайней мере? Ничто не мешает тебе оставить Париж?» «Решительно ничего». «Ну и прекрасно. Одевайся. Мы позавтракаем, а потом поедем за твоей сестрой. Прокатимся по бульвару, пообедаем пораньше в английской кофейне. Вечером поедем в Руан, где мне надо устроить одно дело завтра утром. И будем в Рошвилле после полудня. Ты согласен?» «Конечно, дядюшка». «Чудесно. Я напишу Жаку Ландри, чтобы он был готов принять нас. Должно быть, Жак и Мариетта удивились, когда ты не явился после моего письма. Мы проведем там 2 недели, и с Божьей помощью деревенский воздух принесет тебе пользу, потому что физиономия у тебя, надо сказать, прижалкая». Жорж Продель не отвечал. Он знал, почему похож на мертвеца, и чувствовал, что еще не совсем оправился. По желанию дяди он оделся, не теряя ни минуты, а Дамира ушел в свою комнату, чтобы сделать то же самое. Парикмахер отеля сбрил бороду молодому человеку, а его длинные белокурые усы, кончики которых повисли на подбородок, опять были взъерошены. Он был готов, когда явился его дядя. Плотный завтрак с 2 бутылками бордосского вина почти совсем возвратил ему силы. По выходе из-за стола дядя и племянник сели в карету, и Дамира дал адрес того пансиона, куда отвез племянницу. Леонтина Продель была убеждена, что отсутствие дяди продлится по крайней мере неделю, и думала, что брат ее в Нормандии. Увидев их обоих в приемной, девушка вскрикнула, бросилась на шею Жоржу, заплакав от радости. Потом нежно обняла Домира. Мы знаем уже, что Леонтина была гораздо моложе брата. Ей пошел только 18-й год, но на вид казалось ей 16. Это была хорошенькая, грациозная девушка небольшого роста, но чрезвычайно хорошо сложенная. Густые волосы, черные как вороново крыло, были убраны в высокую прическу. Большие глаза сверкали под длинными ресницами, как черные бриллианты. Все сияло и улыбалось в лице Леонтины, начиная с коралловых губ до крошечных ямочек на щеках, тронутых румянцем. «Милый дядюшка», — сказала она, — «поедемте скорее, умоляю вас. В пансионе так скучно, когда от него отвыкнешь. А я уже не пансионерка, я взрослая девушка». Нужно ли нам прибавлять, что Дамира не заставил ее томиться? День промелькнул, как молния. Судовладелец-миллионер ничего не делал наполовину. Назначив племяннице землю и замок в Рошвилле, он хотел, чтобы этот подарок был достоин его. Поэтому он намеревался меблировать дом вновь, со всей роскошью и комфортом. Он повез Леонтину и Жоржа в разные магазины и к обойщикам, и под предлогом, что хочет посоветоваться с девушкой для себя самого, заставил ее выбрать материи и мебель. За стол сели чуть раньше 6 часов в английской кофейне, однако запоздали так, что уже не получалось уехать 8-часовым скорым поездом, и пришлось удовольствоваться почтовым, отправлявшимся в 50 минут 11-го. Домира, Леонтина и Жорж приехали на станцию ровно в 10. И пока Домира брал билеты в кассе, девушка под руку с братом прохаживалась по зале. Мы помним, как Жабен назначил свидание в Париже Сиди Коко, чревовещателю, который остался в Нормандии, чтобы присутствовать на похоронах Мариетты и Жака Ландри. «В 8 часов вы будете на станции», — прибавил он. Но он ошибся. Поезд, на котором приехал отставной зуав, прибыл в 10:50. Жабен решился подождать в соседней кофейне, читая вечерние газеты, и вышел на набережную в ту самую минуту, когда раздался сигнал о приближении поезда. Чревовещатель приехал. Сыщик пожал ему руку. «Пойдемте», — сказал он, — «я устрою вас на ночь». Носильщик взвалил на спину чемодан Сиди Коко, и чревовещатель с Жабеном пошли в ту залу, где Ракен, как мы видели, ждал Паскуаля, и где племянник судовладельца сейчас прохаживался с Леонтиной. Лейтенант и отставной зуав столкнулись именно в ту минуту, когда Домира вернулся к брату и сестре. Жорж с первого взгляда узнал своего африканского товарища и радостно вскрикнул: «Антим Кокле! Мой добрый Сиди Коко!» — и прибавил, обернувшись к Домира: «Дядюшка, представляю вам героя, который в Африке бросился между мной и неприятельскими пулями. Вы должны любить его, дядюшка. Он спас мне жизнь. Если бы не он, у вас не было бы племянника». Говоря эти слова, Жорж Прадель хотел пожать руку Сиди Коко. Тот отшатнулся с выражением ужаса на лице. «Да, это правда», — ответил он грозным голосом. «Это правда, я спас вам жизнь. Ах, если бы я знал, боже, вы пали бы не под арабскими пулями. Я сам поразил бы вас, но я не знал, нет, я не знал и спас вас». Жабен, легонько толкнув чревовещателя, тихо спросил: «Это он?» Сиди Коко сделал утвердительный знак. Тогда сыщик поклонился изумленному лейтенанту и сказал: «Если не ошибаюсь, вас зовут Жорж Прадель, и вы офицер». «Да, но зачем вы спрашиваете меня об этом?» «Затем, что мне надо исполнить тягостную обязанность. Я принадлежу к сыскной полиции и арестую вас именем закона. Вот приказ». Лейтенант провел рукой по лбу. «Или я брежу, или схожу с ума», — прошептал он. Леонтина, бледная как смерть, издала глухой стон и упала без чувств на руки дяди, которому эта сцена показалась каким-то страшным сном.